и страх. Всепоглощающий страх за нее или за Рамоту, за родоначальницу бесчисленных поколений драконов, которые владели его душой и сердцем. «Ты должна следовать за нами», — продолжал Немент более спокойно. «Сейчас мы совершим несколько прыжков между двумя точками, с которыми ты уже познакомилась. Потом пройдемся по другим ориентирам вокруг Бендена». Этим они занимались все утро, добравшись до самого Бенден-Холда, откуда пик веера казался далекой, неясной тенью на фоне полуденного неба. Теперь Леса не забывала перед каждым прыжком представить вид местности, над которой они должны вынырнуть из промежутка. «Как интересно, изумительно интересно», — призналась она Рамоте, но та пренебрежительно фыркнула. «Несомненно, полеты в промежутке предпочтительнее нудных и отнимающих время способов передвижения, которыми приходилось пользоваться другим обитателям Перна. Однако Рамота не считала интересным прыгать из Бенден-Вейра и обратно. Ей было скучно». Наконец, Рамота зависла рядом с Мнементом над звездной скалой. Бронзовый сообщил Лесе, что первое занятие прошло весьма удовлетворительно. Завтра они потренируются в более далеких прыжках. «Завтра», — хмуро подумала Леса, — «случится что-то непредвиденное. А может быть, наш предводитель Вейра, такой занятой, решит, что выполнил свое обещание, дав ей первый урок, и на этом все кончится, вместе с мечтой о полетах в далекие края». Но один прыжок она могла совершить из любого места Перна и не промахнуться. Леса мысленно представила себе Уруат, так, как выглядел холл с возвышающихся над ним скал. Она представила его, передала его изображение Рамоте. Чтобы все было ясно, Леса представила полоску каменной террасы над стенами холда, сложный узор зияющих ям для огненного камня, россыпи ферм на берегу Телека. До нашествия Фекса долина Руата кипела жизнью. Она послала Рамоту в промежуток. На этот раз холод длился целую вечность. Ужас охватил Лесу. Ей казалось уже, что они навсегда затерялись в черной бездне промежутка. Но внезапно неяркий свет разлился вокруг. Они были в небе над холдом. Восторг охватил девушку. Какое ей дело до Флара? Слишком мнительного и осторожного. С Рамотой она может прыгать куда угодно. Она узнавала характерный профиль обрамляющих Руат скал, каменные столбы прохода, меж которыми змеилась дорога в кром. Их черные конусы резко выделялись на фоне светлеющего сероватого неба. Предрассветное время, час последних снов, она подняла голову. Алая звезда больше не сияла на утреннем небосклоне. И воздух, он был другим. Холодным, да, но не зимним. Скорее влажным и прохладным, как ранней весной. В испуге Леса взглянула вниз, решив, что каким-то образом допустила ошибку. Но нет, она парила над Руат-Холдом. Башня, контуры внутреннего двора, широкая дорога, сбегавшая вниз к мастерским. Все было именно таким, как она помнила. Струйки дыма тянулись из труб далеких ферм. Люди готовились встретить новый день. Рамота заметила ее сомнения и начала требовать объяснений. «Это Руат», — решительно подтвердила Леса. «Сделай круг над скалами. Видишь, вон ряды ям для огненного камня. Они расположены точно так, как я их представляла». Внезапно у Лесы перехватило дыхание, и ледяной холод ужаса сковал мышцы. Внизу, в неярком свете раннего утра, она увидела размытые контуры серой змеи, медленно переползавший через скалистый гребень над Руатом. Воинский отряд, и довольно большой, люди двигались тихо, украдкой, словно преступники. Она не хотела привлекать их внимание и приказала Рамоте парить в вышине кругами. Удивившись, та повиновалась. Кто же мог подготовить нападение на Руат? Это казалось невероятным, ведь Лайтал, бывший всадник, уже успел один раз проучить любителей чужого добра. Неужели среди властителей холдов снова могла зародиться мысль о захвате? Теперь, когда предводителем Вейра стал Флар, и кто из лордов рискнул пойти на такую глупость? затеять войну зимой.